Глава 21. 4 томительных дня. Остаток дня прошел без происшествий. Все приготовления к отъезду Миллереди были закончены. Честный матрос был счастлив, что может доказать Гленарвану свою преданность. К Паганелю вернулись его хладнокровие и обычная манера держать себя. Правда, по его виду можно было догадаться, что он о чем-то беспрерывно думает, но решил скрывать свою заботу. Без сомнения, у него были на это серьезные причины, ибо майор слышал, как он повторял, словно борясь с собой: «Нет, нет, они мне не поверят. Да и зачем? Слишком поздно». Приняв такое решение, Паганель занялся Миллереди и показал ему на карте тот путь, которого ему следовало держаться, чтобы достигнуть Мельбурна. Все имевшиеся на равнине тропы вели к дороге на Люкноу. Последняя шла прямо на юг до самого побережья, где круто поворачивала по направлению к Мельбурну. Географ советовал Миллереди все время держаться этого пути и не пытаться ехать напрямик по малоизвестному краю. Ничто не могло быть проще. Заблудиться Миллереди не мог. Опасность грозила только вблизи лагеря, на протяжении тех нескольких миль, где, по всей вероятности, засел в засаде Бен Джойс со своей шайкой. Проехав это расстояние, Миллереди мог быть уверен в том, что каторжники его уже не догонят, и он благополучно выполнит свое важное поручение. В 6 часов пообедали, шел проливной дождь, защитить от которого палатка, к сожалению, не могла. Поэтому все забрались к колымагу, она представляла собой надежное убежище. Увязнув в глине, она прочно покоилась на ней, как форт на своем фундаменте. Арсенал этой крепости, состоявший из 7 карабинов и 7 револьверов, давал возможность выдержать довольно продолжительную осаду. Благо, не было недостатка ни в боевых припасах, ни в съестных. Между тем, можно было рассчитывать на то, что через 6 дней Дункан бросит якорь в бухте Туфольд, а еще через сутки его команда появится на противоположном берегу Сноу. И если даже переправа через реку будет еще невозможна, то шайка каторжников, во всяком случае, принуждена будет отступить перед превосходящими силами противника. Но для этого, прежде всего, нужно было, чтобы Миллереди успешно выполнил свое опасное поручение. Но 8 часов вечера совершенно стемнело. Настало время трогаться в путь. Привели оседланную лошадь. Ее копыта, из осторожности, обернутые тряпками, беззвучно ступали по земле. Животное имело утомленный вид, а между тем от твердости его поступи и крепости ног зависело общее спасение. Майор посоветовал Миллереди поберечь свою лошадь, как только он будет в недосягаемости со стороны каторжников. Лучше, хотя и с опозданием на полдня, но зато наверняка добраться до цели. Джон Манглс передал матросу револьвер, только что им тщательно заряженный. Он мог явиться грозным оружием в руке отважного человека, ибо 6 выстрелов, последовавших один за другим в течение нескольких секунд, легко расчистили бы дорогу, прегражденную бандитами. Миллереди вскочил на лошадь. «Вот письмо, которое ты передашь Тому Остину», — сказал Гленарван. «Скажи ему, пусть, не теряя ни часа, плывет в бухту Туфольд. Если нас там в это время не окажется из-за невозможности переправиться через Сноу, то пусть немедленно спешит нам на помощь. А теперь, мой честный матрос, отправляйся в путь». Гленарван, Элен и Мэри Грант все крепко пожали руку Миллереди. Этот отъезд в темную дождливую ночь, когда предстояло пробираться путем, усеянным опасностями, через необъятные пространства дикого, неизведанного края, смог бы, пожалуй, смутить немало людей, менее крепких духом, чем отважный матрос. «Прощайте, сэр», — промолвил он спокойно. А затем он поскакал по тропе, шедшей вдоль опушки леса, и вскоре исчез. К этому времени порывы ветра еще более усилились. Ветви эвкалиптов ударялись с глухим стуком друг от друга, и порой было слышно, как они, отломившись, падали на мокрую, размягшую землю. Ни одно гигантское дерево, высохшее, но все еще стоявшее, повалилось в эту бурную ночь. Среди треска деревьев и рева Сноу раздавались завывания урагана. Густые тучи, гонимые к востоку, неслись так низко над землей, что казались клубами пара. Царивший кругом беспросветный мрак делал еще страшнее эту и без того страшную ночь. После отъезда Миллереди путешественники приютились в Колымаге. Элен Мэри Грант, Гленнерван и Паганель разместились в переднем отделении. Оно из предосторожности наглухо было закрыто. В заднем отделении устроились Олбинет, Вильсон и Роберт. Майор и Джон Манглс несли дозор у колымаги, что являлось необходимым ввиду возможного нападения каторжников. Оба этих верных стража стояли на своем посту, стоически перенося хлеставшие им в лицо порывы дождя и ветра. Сознавая, насколько благоприятен такой мрак для нападения, они силились проникнуть взором в его глубину, ибо из-за воя бури, треска сучьев, шума валившихся деревьев, рева бушевавших вод, расслышать что-либо было совершенно невозможно. Однако среди всего этого оглушительного шума порой на короткое время наступало затишье. Ветер приостанавливался, словно для того, чтобы перевести дух. Одна лишь Сноу бурлила среди неподвижных камышей и черной завесы каменных деревьев. В такие минуты тишина казалась особенно глубокой. Майор и Джон Манглс слушали тогда с удвоенным вниманием. В один из моментов затишья до них донесся пронзительный свист. Джон Манглс поспешно подошел к майору. «Слыхали?» — спросил он его. «Да», — ответил Макнапс. «Но что это, человек или животное?» «Человек», — ответил Джон Манглс. Оба стали напряженно прислушиваться. Вдруг снова послышался тот же необъяснимый свист, а вслед за ним звук, похожий на выстрел. В этот миг буря опять забушевала с новой силой. Макнапс и Джон Манглс, не будучи в состоянии расслышать друг друга, направились к колымаге с подветренной стороны. В ту минуту, когда они подходили к ней, кожаные занавеси колымаги приподнялись, и из нее вышел Гленнерван. Он тоже слышал и зловещий свист, и выстрел, отдавшийся эхом под брезентовым навесом. «В каком направлении это было?» — спросил он. «Вон там». Джон Манглс указал рукой в сторону темной тропы, по которой поехал Милреди. «На каком расстоянии?» «Звуки донеслись по ветру. Должно быть, происходило это не ближе, чем в 3 милях отсюда», — ответил Джон Манглс. «Идем», — сказал Гленнерван, скидывая на плечо карабин. «Нельзя», — отозвался майор. «Это западня, расставленная бандитами, чтобы увести нас подальше от колымаги. А что, если Милреди пал от руки этих негодяев?» — настаивал, схватив за руку Макнапса Гленнерван. «Об этом мы узнаем завтра», — хладнокровно ответил майор, твердо решивший удержать Гленнервана от бесполезной неосторожности. «Вам нельзя покинуть лагерь, сэр», — сказал Джон. «Пойду я один». «И вы также не должны идти», — с твердостью возразил Макнапс. «Неужели вы хотите, чтобы нас перебили поодиночке? Хотите ослабить наши силы? Хотите, чтобы мы оказались в руках этих злодеев? Если Милреди стал их жертвой, зачем же прибавлять к этому несчастью еще новое?» «Милреди отправился потому, что на него пал жребий. Поди жребий на меня, отправился бы не он, а я. Но при этом я не просил бы и не ждал бы никакой помощи». Майор был со всех точек зрения прав, удерживая Гленнервана и Джона Манглса. «Было бы безумием, притом совершенно бесполезным, идти на поиски матросов в такую темную ночь в лесу, где засели в засаде каторжники. В небольшом отряде Гленнервана числилось слишком мало людей, чтобы можно было рисковать еще чьей-либо жизнью». Однако Гленнерван, видимо, не хотел согласиться с этими доводами. Рука его нервно теребила карабин. Он ходил взад и вперед у колымаги, прислушивался к малейшему шороху, вглядывался в зловещий мрак. Его терзала мысль, что один из близких ему людей где-то лежит смертельно раненый, всеми брошенный, тщетно зовя на помощь тех, для кого он рисковал жизнью. Макнапс далеко не был уверен, что ему удастся удержать Гленнервана, и что тот, повинуясь порыву сердца, не бросится под выстрелы Бена Джойса. «Эдуард», — сказал он, — «успокойтесь. Послушайте друга. Подумайте об Элен, о Мэри Грант, обо всех, кто останется здесь. И куда же вам идти? Где искать Милреди? Если на него напали, то не ближе, чем в 2 милях отсюда. На какой дороге? Какой тропой нужно туда пробираться?» В эту минуту, как бы в ответ на слова майора, раздался жалобный крик. «Слушайте», — сказал Гленнерван. «К Крик послышался с той же стороны, откуда прозвучал выстрел, на расстоянии какой-нибудь четверти мили. Гленнерван, оттолкнув Макнапса, уже бежал по тропе, но тут, в шагах в 300 от колымаги, послышался голос. «Помогите! Помогите!» Голос был жалобный, полный отчаяния. Джон Манглс и майор бросились по тому направлению, откуда он раздался. Пробежав несколько минут, они увидели, что вдоль опушки леса ползет и жалобно стонет какой-то человек. То был Мюльреди, раненый, умирающий. Когда товарищи подняли его с земли, они почувствовали, что руки их в крови. Ливень все усиливался. Ураган неистовствовал в вершинах сухостойных деревьев. Борясь с яростными порывами ветра, Гленнерван, майор и Джон Манглс понесли Мюльреди к колымаге. Когда они внесли в нее Мюльреди, все встали с места. Паганель, Роберт, Виллисон и Олбинет покинули колымагу, а Элен уступила бедному Мюльреди свое отделение. Майор снял с матроса промокшую от крови дождя куртку и обнаружил у него в правом боку рану, нанесенную кинжалом. Майор умелой рукой перевязал ее. Сказать, были ли задеты главные органы, Макнапс не мог. Из раны, то усиливаясь, то ослабевая, струилась алая кровь. Бледность и слабость раненого говорили о серьезности ранения. Майор, обмыв предварительно рану свежей водой, наложил на нее плотный тампон из трута и нескольких слоев корпии, а затем туго забинтовал. Ему удалось остановить таким способом кровотечение. Мюльреди уложили на здоровый бок, приподняв ему при этом голову и грудь, и Элен дала ему выпить несколько глотков воды. Пролежав неподвижно с четверть часа, раненый зашевелился. Глаза его приоткрылись, и он стал шептать какие-то бессвязные слова. Майор нагнулся к нему и расслышал, как он несколько раз пробормотал. «Сэр, письмо. Бен Джойс». Майор повторил вслух эти слова и вопросительно взглянул на своих товарищей. Что силился сказать Мюльреди? Видимо, Бен Джойс напал на матроса. Но зачем? Неужели же с одной только целью помешать ему добраться до Дункана? Письмо. Гленнерван осмотрел карманы Мюльреди. Письма, адресованного Тому Остину, там не оказалось. Ночь прошла среди мучительного беспокойства. Боялись, что раненый умрет, у него был сильнейший жар. Элен и Мэри Грант, взявшие на себя роль сестер милосердия, не отходили от Мюльреди. Кажется, ни один пациент не пользовался лучшим уходом, и никогда ухаживавшие не проявляли большего сочувствия к больному. Рассвело. Дождь перестал, но тяжелые тучи еще ползли по небу. Земля была покрыта обломками ветвей. Размокшая глина стала более вязкой, и хотя колымага увязнуть глубже уже не могла, но подступ к ней сделался труднее. Джон Манглс, Паганель и Гленнерван отправились на рассвете обследовать окрестности лагеря. Они подошли по тропе, где еще виднелись пятна крови. Никаких следов Бена Джойса и его шайки не оказалось. Они дошли до того места, где произошло нападение. Там валялось два тела, то были бандиты, сраженные пулями Мюльреди. Один из них был кузнец из Блэк-Пойнта. Лицо его было отвратительно искажено смертью. На этом Гленнерван прекратил свою разведку. Далеко отходить от лагеря было неблагоразумно. Озабоченный серьезностью положения, он вернулся к колымаге. «Нечего и думать о посылке нового гонца в Мельбурн», — сказал он. «Тем не менее, это необходимо, сэр», — отозвался Джон Манглс. «Я попытаюсь пробраться там, где не смог этого сделать мой матрос». «Нет, Джон, у вас даже нет лошади для этого путешествия в 200 миль». «Действительно, лошадь Мюльреди, единственная оставшаяся у наших путешественников, не вернулась». Была ли она убита злодеями? Носилась ли перепуганная по пустыне, или ее захватили каторжники? «Во всяком случае, — сказал Гленнерван, — расставаться мы больше не будем. Подождем здесь неделю, две недели, пока спадет вода в Сноу, а тогда, делая небольшие переходы, мы доберемся до бухты Туфальд и оттуда более безопасным путем пошлем Дункану приказ идти к восточному побережью. Это единственное, что остается нам сделать», — согласился Паганель. «Итак, друзья, — продолжал Гленнерван, — повторяю, больше разделяться мы не станем. Слишком большому риску подвергает себя человек, отважившийся один пуститься под дебрем, где бродят разбойники. Гленнерван был прав и в том, что он отказался от новой попытки послать гонца в Мельбурн, и в том, что он решил терпеливо выжидать на берегу снова понижения воды. Ведь они находились всего в каких-нибудь 35 милях от Делегейта, первого пограничного городка провинции Новый Южный Уэльс. Там они, конечно, найдут средства передвижения, необходимые, чтобы добраться до бухты Туфольд, и смогут отправить оттуда в Мельбурн телеграфный приказ Дункану. Эти меры были разумны, но принимались они слишком поздно. Не пошли Гленнерван Мюльреди по дороге на Люкноу, скольких бы бед они избежали, не говоря уже о смертельной ране, нанесенной матросу. Вернувшись в лагерь, Гленнерван застал своих товарищей менее удрученными. Казалось, у них затеплилась надежда. «Ему лучше! Ему лучше!» — крикнул Роберт, бросаясь к Гленнервану. «Мюльреди лучше?» «Да, Эдуард», — ответила Элен. «У него был кризис. Наш матрос будет жить». «Где Макнапс?» — спросил Гленнерван. «Он у него». Мюльреди захотел поговорить с ним. «Не надо им мешать». Действительно, час назад раненый очнулся от своего забытья, жар уменьшился. Придя в себя, Мюльреди тотчас же попросил позвать Гленнервана, а в случае его отсутствия — майора. Макнапс, видя, как раненый слаб, запретил бы ему всякие разговоры, но Мюльреди так энергично настаивал, что майору пришлось сдаться. К моменту возвращения Гленнервана разговор этот длился уже несколько минут. Оставалось только ждать появления майора. Вскоре кожаные занавеси раздвинулись, и показался Макнапс. Он прошел в раскинутую под каменным деревом палатку, где ждали его друзья. А лицо майора, обычно холодно-спокойное, теперь казалось сумрачным и озабоченным. Когда глаза его остановились на Элен, на Мэри Грант, в них отразилась глубокая грусть. Гленнерван стал расспрашивать майора. Вот что Макнапс узнал от раненого. Мюльреди, покинув лагерь, поехал по тропе, указанной ему Паганелем. Он подгонял лошадь, насколько это было возможно в ночном сумраке. По его мнению, он проехал уже мили две, как вдруг несколько мужчин, как будто пять, бросились на перерез лошади. Она встала на дыбы. Мюльреди выхватил револьвер и открыл огонь. Ему показалось, что двое из нападавших упали. При вспышке выстрелов он узнал Бена Джойса. Больше ничего Мюльреди не видел. Он не успел расстрелять всех патронов своего револьвера. Сильный удар в бок сбросил его с седла. Однако сознания он еще не лишился. Убийцы сочли его мертвым. Он почувствовал, что его обыскивают. Но затем он услышал, как один из разбойников сказал: «Нашел письмо». «Давай его сюда», — отозвался Бен Джойс. «Теперь Дункан наш». Здесь у Гленнервана невольно вырвался крик. Макнапс продолжал. «А теперь ловите лошадь», — сказал Бен Джойс. «Через 4 дня я буду на Дункане, через 6 в бухте Туфольд. Там встретимся. Отряд Гленнервана будет еще вязнуть здесь, в болотах Сноу. Вы же переходите реку через Кемпельский мост, добирайтесь до побережья и там ждите меня. Я найду способ ввести вас на борт Дункана. Когда же мы побросаем команду в море, то с таким судном, как Дункан, мы станем хозяевами Индийского океана». «Ура, Бен Джойсу!» — крикнули каторжники. В это время привели лошадь Мюльреди, и Бен Джойс ускакал на ней по направлению к дороге в Люкноу. А шайка его отправилась к реке. Мюльреди же, как ни был он тяжело ранен, нашел себе силы дотащиться до того места, где мы нашли его почти умирающим. «Вот что рассказал мне Мюльреди», — закончил Макнапс. «Вы понимаете теперь, почему отважный матрос считал таким необходимым сообщить нам обо всем этом?» — добавил он. Рассказ майора привел в ужас Гленнервана и его спутников. «Пираты! Пираты!» — воскликнул Гленнерван. «Они перебьют мою команду и завладеют Дунканом!» «Конечно!» — отозвался Макнапс. «Ведь Бен Джойс нападет на экипаж врасплох. И тогда...» «Так, значит, нам надо добраться до побережья раньше этих негодяев!» — сказал Паганель. «Но как же мы переправимся через Сноу?» — спросил Вильсон. «Так же, как и они», — ответил Гленнерван. «Каторжники перейдут через Кемперский мост. То же самое сделаем и мы». «А как быть с Мюллереди?» — спросила Элен. «Мы понесем его. Будем сменяться. Не могу же я допустить, чтобы моя беззащитная команда попала в лапы шайки Бена Джойса». План перейти Сноу через Кемперский мост был осуществим, но, конечно, рискован. Каторжники могли засесть у этого моста и не дать через него переправиться. Их оказалось бы человек 30 против 7 мужчин отряда. Но бывают в жизни такие минуты, когда не до подсчета боевых сил противника, когда, несмотря ни на что, надо идти вперед. «Сэр», — обратился к Гленнервану Джон Манглс. «Прежде чем решиться на такой рискованный шаг, как попытка перейти через Кемпринский мост, было бы благоразумно предварительно обследовать его. Я беру это на себя». «Я иду с вами, Джон», — заявил Паганель. Предложение географа было охотно принято молодым капитаном, и оба они стали тотчас же собираться в путь. Им предстояло идти вниз по течению Сноу до того места, о котором говорил Бен Джойс. При этом им, конечно, необходимо было принять меры к тому, чтобы их не заметили каторжники, наблюдавшие, вероятно, за берегами реки. Итак, эти два мужественных путешественника, хорошо вооруженные и снабженные пищей, пустились в дорогу и, пробираясь среди высоких камышей, росших по берегам реки, вскоре исчезли из виду. Весь день их ждали, но наступил вечер, а они все не возвращались. В лагере начали беспокоиться. Наконец, около 11 часов, Вильсон возвестил об их приближении. Паганель и Джон Манглс вернулись, до крайности утомленные 10-мильным переходом. «Ну, что этот мост? Он существует?» — бросившись им навстречу, спросил Гленнерван. «Да, мост из Лиан», — сказал Джон Манглс. «Каторжники действительно прошли через него, но...» «Но что?» — допрашивал Гленнерван, предчувствуя новую беду. «Перейдя через этот мост, они сожгли его», — ответил Паганель.